Глава 116. Линда неслась по тоннелю и слышала, как щелкают по толстому стеклу пули. Вот-вот ее мог настигнуть знакомый отупляющий удар. А дальше как повезет. Бежать, истекая кровью, или тихо умереть. Везенье не бесконечно. Линда, не глядя, выстрелила еще раз, посылая в противника поток битого стекла. Внезапно все прекратилось. «Патроны кончились», – догадалась Линда и прыгнула в распахнутую дверь кухни. Попавшегося официанта отшвырнула в сторону, перепрыгнула через какие-то тележки и зацепила поднос с разложенным тестом. Увидев у нее пистолет, закричала посудомойка. На шум выскочил повар и получил рукояткой по физиономии. «Кастор, прячьтесь!» – закричал кто-то истошным голосом. Линда заметалась по узким проходам. Ей показалось, что она бежит по кругу. А вот и выход. Но им Линда не воспользовалась. Если все действительно так плохо, то там ее ждут. Решительно толкнув одну из боковых дверей, она оказалась в кладовой. Под потолком белело окошко без решетки. «Вот то, что нужно». Линда придвинула к двери тяжелый ящик, соорудила из пустых ступени и поднялась по ним к окну. Затем приложила к стеклу сумку и аккуратно его выдавила. Убрав осколки, стала выбираться наружу. Постояв пару секунд у стены и прислушиваясь к доносившимся со стороны зала крикам, Линда сунула пистолет в сумочку и двинулась через газон к островку истриженных кустов. Там можно было спрятаться и пересидеть до выяснения обстановки. Не прошла она и 10 шагов, как из островка кто-то выскочил и понесся прочь, испуганно оглядываясь. «Ринго, мерзавец, выследил!» прошептала Линда и бросилась в погоню. На мгновение замешкавшись, сняла туфли и, подхватив их, побежала быстрее. Когда Линда оказалась на площади, Ринго уже подбегал к своей машине. Однако что-то оказалось не так. Он стал орать на парковщика, который с невозмутимым видом выглядывал из своей будки. «Скорее давай ключи, ублюдок! Я кому сказал?» орал Ринго, глядя на приближавшуюся Линду полными ужаса глазами. Не получивший чаевых, работник парковки швырнул ключи так, что хозяин их не поймал. Взвыв от злости и страха, Ринго достал ключи из-под старого фургона и, прыгая через капоты, наконец добрался до своей машины. Однако выезд оказался заблокирован другой машиной. Между тем Линда и не собиралась стрелять на глазах десятков прохожих. Она с невозмутимым видом подошла к кабриолету, и подскочивший к ней парковщик принялся натирать тряпкой ветровое стекло. Автомобиль Ринго заревел от натуги, пытаясь столкнуть закрывшую выезд машину. «А что делает этот человек?» – спросила Линда. «Не обращайте внимания, это местный идиот», – с улыбкой пояснил парковщик. Следующее мгновение раздался грохот. Ринго протаранил препятствие и на дымящихся покрышках вырвался на свободу. «Идиот!» – закричал парковщик и побежал к нарушителю, размахивая кулаками. Однако Ринго уже гнал машину с площади. Линда проследовала за ним. Увидев позади красный кабриолет, беглец надавил на газ, и его машину занесло. Линду это устраивало. Автокатастрофа была бы лучшим выходом из этой ситуации. Чтобы подогреть Ринго, Линда стала его прессовать, подбираясь вплотную, сигналя и имитируя обгон. Дважды он пытался набрать номер на телефоне, но был слишком напуган. Линда подталкивала его машину бампером. Какой уж тут телефон. Решив искать спасение у отделения народной милиции, Ринго резко крутанул руль, чтобы проехать по мосту через канал. Линда пристроилась сзади. Это был единственный шанс покончить с мерзавцем. «Вот и мост», – Она прибавила газу, и ее автомобиль поравнялся с корытом Ринго и мягко придавил его боком. Линда чуть повернула руль, и широкие колеса с хорошей резиной сделали свое дело. Машина Рино на лысых покрышках заскользила вправо, подпрыгнула на бордюрном камне, сшибла перила и полетела в канал.